27 ноября 1982 года. Не хотелось думать, не хотелось видеть, слышать. Хотелось просто положить голову на стул и умереть. Просто умереть и все. Я с размаху ударил забинтованной рукой о край стола. Это немного помогло. Боль из сердца переползла в предплечье, и рука повисла от невыносимой боли. Время спрессовалось. Я не различал его течения. Оно стало сплошной больной минутой. Я отвечал на телефонные звонки. Сам звонил куда-то, пил болеутоляющие таблетки, куриный бульон по приказанию Ирки Фроловской, приходящей племянницы, одной из моих соседок. Но это был не я. Это не мог быть я. Потому что я все еще смотрел в Ритины стеклянные глаза, прижимался к ее ледяной щеке и выл волком от невыносимой, полыхающей боли в сердце. «28 ноября 1982 года. Дорогой Жорка, вот и похоронили мы без тебя нашу Риточку. Невозможно поверить, что это все в действительности случилось. Непоправимое случилось с нашим Ритунчиком. И больше ее нет. Ты просил нас рассказать подробно, что случилось. Очень это скверная история, я тебе скажу. Но в письме я тебе писать не буду. Боюсь, оно может попасть в чужие руки. На похоронах было очень много народу. И из Первой Градской, из Петровки 38. А Сергей Иванович Счастливый только вчера прилетел из Афганистана. И вот такое горе. А Ритин Саша, помнишь этого мальчика-следователя? Так вот, его тоже ранили в руку в этой истории. А другого следователя ранили, можно сказать, смертельно. Саша у него в больнице сегодня просидел все утро, и ему сказали, что надежд почти нет. Так вот, Саша этот, по-моему, повредился в уме. Ведь они с Риточкой хотели пожениться. И вот такое горе. Мы все приехали в Вострякова, и Валька Никулина, и Сеня, и твои ребята-художники, даже Инка Никулина, только тебя не было. И цветов было просто невозможно много. Мой господин Дэвид Драбкин был очень мил, привез огромный букет роз на Риточкину могилу. Но своим видом он просто шокировал публику на кладбище. В потертом плащике, обшарпанных джинсах и скрученном жгутом шарфе, но зато на Форде. Помнишь, как Ритунчик все мечтал поездить на Форде? И вот такое горе. А потом мы все поехали ко мне. В Форде все уместились. Только Сене Штейнбаку пришлось ехать в багажном отделении. И он так смешно там скрутился в бараний рог, что даже Саша улыбнулся. Дэвид в валютке накупил всякой всячины. Так что мы устроили Ритунчику шикарные поминки. И, конечно, все напились очень сильно, особенно Саша и господин Драбкин. И Саша весь вечер потом плакал. Но это хорошо, потому что у него со слезами выходило горе. В конце концов, я их уложила на свою кровать. Дэвид так и храпит в своем задрипанном шарфе. Трудно даже представить, что у него папа владеет адвокатской фирмой в Нью-Йорке. Я, конечно, сижу и реву одна. Так страшно хоронить своих близких, так страшно, Жорка. А ведь Риточке было всего 28 лет. И от этого смерть еще страшнее. Ведь этого не должно было быть. И вот такое горе. Целую тебя крепко в твою противную бороду. Желаю твоей коленке побыстрее прийти в порядок. На днях привезу пожрать. Алена, 28.11.82. Это письмо Жора дал мне прочитать через неделю, когда я забирал его из больницы. Он взял у меня из рук Алёнины листочки, чиркнул спичкой, и черные лохмы мягко легли на мокрую землю. Я сидел за пустынным столом Меркулова и нечеловеческим усилием воли заставлял себя не думать о Ритиной смерти.